Глава 11. Мы вместе выпьем за наших героев. Выпьем и снова нальем. Мы вместе выпьем за наших героев и каждого назовем. Надрывалась, озаримая четырьмя большими кострами, толпа под вполне приличный деревенский оркестр. Пока есть кому выпить за душу героя, горец живее живых. Все радуются. Музыка расухабистая, песни юморные на грани приличия. Воистину веселая тризна. Немного ослабить рамки полового поведения и полный вудсток. А ведь это действительно настоящие поминки, на которых торжественно сменяя друг друга старцы с седыми бородами зачитывали длинный свиток погибших на войнах из господской усадьбы и трех подчиненных ей деревень. Поименно. За почти 300 лет. Первым назвали молодого графа, все же это по нему тризна. Последним – Йосана. Хорошо, меня вовремя предупредили, что полную кружку за каждого помянутого пить не следует. Достаточно каплю, чтобы его душа не затерялась в безызвестности. Иначе до конца списка можно самому не дожить. Но хоть по капле за каждого героя, но убывает в кружке. А кружка всегда должна быть полной, и за этим особо следили молоденькие девочки с кувшинами в руках – которым самим пить вино еще не по возрасту. Открытые бочки самостоятельно никто не лез, и это меня проняло до печенок. Дисциплинированный народ. В конце панихиды все выпили по две кружки и снова спели «Выпьем и снова нальем». У человека может не быть могилы, он может пропасть без вести, но пока его дома поминают, душа его жива. Пояснила мне Альта весь этот вечер на поминальном поле, не отходящая от меня ни на шаг. Когда тризна печальная, наши герои горюют вместе с нами. Когда веселая, то вместе с нами радуются и они. И я, кажется, понял истоки безбашенной храбрости редских стрелков на войне. Они не боялись умереть. Они твердо знали, что будут жить вечно. Пока за них дома хоть кто-то выпьет каплю вина и произнесет его имя, он жив. Труса же никто поминать не будет. И в этот список никогда не попасть патриарху, умершему в своем доме на супружеском ложе в окружении многочисленных потомков. В древности такие детки сами уходили на войну, пока еще оставались силы. И добровольно бросались на вражеские пики, оттягивая их в своем теле до земли, чтобы дать своим товарищам через такую брешь прорвать строй и разбить вражескую баталью. Нынче нравы смягчились. Считается, что своих патриархов надо поминать в кругу семьи, а публично только героев. Потом были танцы. В честь нашей кровавой тризны по Битамару показали боевые пляски с кинжалами, барабанами, даже алебардами. И шутливую пантомиму, как мы царцев резали. К концу дня в усадьбе все уже знали, кто такой кровавый копчик. И больше морды от меня никто не кривил. Признали равным молодому графу, природным господином, наследником. Завершили поминальный фестиваль конкурсом танца на палашах. Выступали всего 4 четверки от каждого населенного пункта и общим голосованием выбирали лучшую. Приз был объявлен заранее от поместья каждому победителю по пятнистой горской свинье, худой как собака и такой же кусачий. Что касается меня, так я даже не понял, почему кто-то из них лучше других. На мой взгляд, все они были виртуозы, но у публики свои резоны и критерии. На поле все пришли в традиционной этнической одежде, хотя днем многие ходили и по имперской моде одетые. Только я с Вальдом и моя команда в военной форме, но это никем не воспринималось как колебание устоев. Наоборот, с любопытством рассматривали медали на груди бойцов, особенно девушки. А потом пошли обычные танцы, хороводные и парные. Альта меня не только опекала, но и танцевала, не допуская ко мне других претенденток. А желающие были, как я понял по дерзким взглядам, претендентки не только на танцы. А в самом конце, к всеобщему ажиотажу, Тавр запустил в небо 3 ракеты – красную, зеленую и белую. Зря, что ли, ракетницу трофейную с собой таскаем. Потом все со всеми перецеловались, как на Пасху, и под тихое хоровое пение разошлись по домам. Далеко за полночь. На поле остались только дежурные присмотреть, чтобы костры полностью прогорели. Я обратил внимание управляющего на это. «Морюш, не проще ли залить костры водой?» Да и безопаснее так будет в пожарном отношении. Нет, ваша милость, не проще. Поминальные костры должны прогореть сами. Они как бы наша жертва душам героев. Прервать жертву нехорошо. Если все прошло как надо и предкам понравилось, то души героев оставляют нам несколько крупиц золота в зале. Парням надо будет дождаться, когда все прогорит, и просеять золу. Это уже при свете дня получится у них. Ого! Костры, как я ранее заметил, разжигали на песчаных подушках. А песок под костры берете с особого места? Не отставал я. Какой там? Здесь же, ваша милость. Незачем далеко ходить. Чуть выше усадьбы протекает хороший ручей с песчаным дном. Вода в нем вкусная, несколько носилок хватает на все. И дорожки присыпать в парке песок оттуда же берем. А ночное небо тут удивительно высокое. Незамутненного ультрамарина с огромными цветными звездами. И тонкий серпик желтоватой луны почти горизонтально лежит на верхушках деревьев. Саблей. Росчерком. Спал на графской кровати. Ничего особенного, кроме размера. Человек 5 поперек положить можно. Балдахин, заправленный москитной сеткой, не сезон на них. Упругий матрас конского волоса. Простыни льняные, толстые, стиранные, комфортные для кожи. Одеяло стеганое овечьей шерсти, подушка ей уже набита. А вот это как раз я не люблю. Голова на шерсти пружинит. Может, от этого и спал не крепко, несмотря на выпитое. Проснулся от легкой щекотки в спине. Кто-то пальцем водил по старому шраму и тихо всхлипывал при этом. Повернулся, сбрасывая сон. Альта, освещенная льющимся из окна тусклым лунным сиянием, сидела на кровати в одной батистовой рубашке без рукавов и тонким длинным пальцем касалась меня. Женщина при этом тихо плакала. «Ты что тут делаешь?» — спросил я строго. «Иди спать на свое место». «У меня нет другого спального места, кроме этого, мой господин», — печально ответила она, всхлипнув. «Не понял». «Я... ясорка». «И что с того?» «Пленница, рабыня. Как хотите, так и называйте. Теперь ваша». «Откуда ты?» «Извините, но только и помню, что родом из города Сачену. Меня купил у пиратов молодой граф, когда путешествовал по югу Медертирании. Было мне тогда всего 12 лет. Дорого купил из-за сохраненной мне девственности». «Ты свободна. Можешь возвращаться домой». «Кому я там нужна? Кому я там нужна, выходец с того света? И вообще, прежде чем меня прогнать, мой господин, верните мне мою шаль». «Тонкости древних обычаев», — усмехнулся я. Альта кивнула, подтверждая. «А что мне осталось делать? Идти в птичницы? После того, как я тут всеми заправляла? Да и кто вам будет грозбух вести?» «У меня, между прочим, жена есть. Горянка. Другую бабу она в моей постели не потерпит». Альта глубоко вздохнула. «Я этого даже не заподозрила, мой господин. Вы так молоды. И обычно семейные приезжают вступать во владение вместе с женами». «Она беременна. Вторым ребенком. Потому и осталась в городе». «Сейчас ее тут нет. Есть только вы, мой господин. Ночь героев и я. Ваша вещь. Вы вправе убить меня, но не вправе меня прогнать». И Альта медленно потянула через голову свою рубашку. Этой ночью я понял, почему молодой граф протянул женитьбой до 30 лет, да так и не сподобился. Библиотека в господском доме молодого графа была богатой. С удивлением я нашел там много книг по химии и коллекции минералов, собранную в окрестностях. Вот уж не ожидал таких пристрастий от молодого кавалериста. Альта подтвердила увлечение своего господина химией и показала мне в дальнем флигеле, скрытом за вечно зеленым высоким кустарником, очень приличную химическую лабораторию, хорошо оборудованную по последнему слову техники. Даже вытяжные шкафы присутствовали. А про прекрасную химическую посуду и простейший, но мощный микроскоп я уже не заикаюсь. К сожалению, графские лаборанты, помогавшие ему, в настоящий момент воевали вдали от дома. И почему молодой граф не состоял в Рецком политехническом обществе? Загадка. Книга на имперском языке о неделимых элементах некоего Сюли, как я понял, переводная с языка португейзе, меня заинтересовала в свете воспроизведения таблицы Менделеева в этом мире, так как в данном Талмуде химические элементы описывались по отдельности, что позволило мне быстро составить на каждый элемент карточку. Но вот с систематизацией химических элементов у этого Сюли все обстояло весьма посредственно. Порой даже фантазийно. Чего не скажешь о проверяемых фактах. Те были собраны безупречно со ссылками на проверяемые опыты ученых со всего континента. Каюсь, задели меня щелкоперы за живое, и я решил поквитаться с ними чистой наукой. Но, как оказалось, не такое это простое дело. Даже когда заранее знаешь конечный результат, в этом мире пока знали всего чуть больше полусотни химических элементов. Точнее, у Сюли их насчитывалось 53. Не был даже известен такой простейший элемент, как йод, хотя морскими водорослями в медицине пользовались. Впрочем, книга эта была издана 9 лет назад. С тех пор многое могло поменяться, не стоит наука на месте. И всю неделю, что пробыл я в имении, тасовал в послеобеденный отдых этот химический пасьянс, припоминая, как там все было на учебном плакате. Вроде все знаю, а как доделал, так сплошные пробелы. Пока скомпоновал металлы и неметаллы. Оставил место для неизвестных тут пока инертных газов. И впереди водорода под номером 0 поставил аналог земного теплорода, или как его еще там. Чисто химически его никто тут еще не добыл. Только в теории. Но отстаивали его существование все местные ученые дружно. Верили в этот теплород, как в Святое Писание. Так получите косточку, которую никогда не поздно от основной таблицы отрезать. Продолжил я эти свои научные студии и в городе, прихватив из имения несколько томов по химии. Эту свою работу я не афишировал, разве что давал подсмотреть за ней мельком, но только не химикам. Еще разберутся раньше меня. С автором мне были противопоказаны. Работа должна была быть исключительно самостоятельной. Впрочем, за совместным ужином я периодически задавал им вопросы, на которые сам не мог найти ответа. Они же моему интересу к химии только радовались. Помогла и библиотека политехнического общества, выписывающая всю периодику соответствующей направленности. Журналы из вражеских стран получали и во время войны с некоторой задержкой через нейтральный Швиц. Как я и предполагал, количество химических элементов со времен написания книги Сюли увеличилось до 62, и все карточки пришлось перетасовывать заново. Коллекцию минералов из отрадного мне доставили потом с оказией, когда выяснилось, что в подвалах политехнического общества лежат даже неразобранными еще несколько таких. Разбирали минералы всю зиму мои химики, вернувшиеся из командировки по нефтепромыслам и их помощники из баденских стипендиатов. Заодно они учили у химиков огимский язык. В перспективе эта работа могла вырасти в минералогический музей, привлекающий публику лицезрением красивых камней, как в Москве. Лишняя достопримечательность в Туцу не помешает. Но я опять забегаю вперед. На графской мельнице треснул жернов. Ну как на графской? Баронской теперь, моей мельнице. Но как-то за ней залипло это название графская, и по-другому ее не назвали. Другая мельница была недалече. В окружном городке и все села и поместья окрест усадьбы и зерно мололи на графской за полмешка муки 10 мешков. Недорого, но и отрадное не нуждалось в посадках пшеницы, оставляя эти земли под коровий выпас. В город зерно еще везти надо, на рацион животе не тратится. Себе на харчи и время от хозяйства отрывать. Да и брали там за помол по мешку с десятка. Все потому, что моя мельница водяная на хорошем ручье, а в городе ее ветер крутит. А ветер стихия переменчивая. «И что, без меня такой простой вопрос сами решить не можете?» — выговорил я Альте с управляющим. «Не царское это дело мелочами заниматься. У меня сплошная химия в голове, а эти отрывают от занятий. Я только-только себе промывочный тазик присмотрел для экскурсии на ручей». «В бюджете хозяйства нет такой статьи, господин, с которой мы могли бы оплатить новый жернов, не выходя за свои полномочия. Прежний владелец по этому поводу был строг», — оправдывается Море, ушкивая на Альту. «Зато теперь и без муки останемся, и еще потратимся на ее покупку. Так?» Синхронно кивают в подтверждение. «Нет, ну как дети, ей-богу. Папочка вернулся и решит все вопросы разом». «А как это мне по деньгам выйдет? Не дороже нового жернова?» Управляющий жалобно пожал плечами, втянув голову в плечи, проблеял, оправдываясь. «Кто же знал, что он треснет? А по что запасного жернова сразу не купили впрок?» «Это уже запасной треснул», — виновато развела руками Альта. «Сколько времени он прослужил, запасной?» 3 месяца. «Сколько-сколько?» — удивился я. «Знаешь, где живет этот мастер-ломастер?» «Конечно знаю», — ответила женщина. «Поехали». Я, Альта, кучер, четверка егерей с пистолетами Гоча, косоглазый Хиви, управляющий фурой, и Тавр с пулеметом. Вот и весь отряд. Наш пояс составляла коляска с рысаками и фура с четверкой битюгов, на которой везли дефектный жорнов небольшой, меньше метра в диаметре. Альта со мной в коляске, остальные в фуре. Мой денщик в дороге с ручником не расставался. Видно, такую инструкцию получил от Онкина. Я не препятствовал. Женщина всю дорогу время от времени нежно поглаживала мою руку, и глаза ее при этом светились. О произошедшем с нами ночью мы не говорили, незачем. Все и так понятно всем. Беседовали о хозяйстве, о том, что работать на рынок ближайшего городка бесполезно. В округе все такие, как мы, только цену друг другу сбивают. А до Втуса 3 дня пути, и не накатаешься. Ореха много осталось с прошлого года, так что новый урожай класть некуда. Вся надежда на армейских интендантов, которые купят молодых бычков и погонят их на консервный завод. Есть заказы и на валов, но мало, насытили ими уже округу. На всех ухабах Альта как бы невзначай приваливалась к моему плечу упругой грудью. Я не обольщался ласковыми взглядами этой женщины. Я для нее даже не мужчина, я ее статус в местном обществе. Впрочем, женщины за статус могут и козла полюбить. Мать как-то созналась мне на гулянке, когда я из армии дембельнулся, что мужчина с положением ей симпатичнее кажется. Через пару часов путешествия въехали в широкое ущелье с мелкой каменистой речушкой по его дну. Через 1,5 километра плохой дороги по ущелью вышли на разработки. Несколько бревенчатых хижин и каменоломня с обнаженной базальтовой породой, от которой клиньями откалывали пласты камня. Жернова тесались здесь же, не отходя далеко. И правда, чего тяжеленные камни таскать далеко? Работало разом 15 мужиков. Часть вырубала круги изломанного камня, другие шабрили на этих кругах ровные поверхности. Еще с полдюжины подростков тренировались рубить камень на кругах маленького диаметра, как на точильных станках. Когда мы подъехали, работа остановилась, и все глазели на нас с любопытством. Вперед вышел обросший бородой до глаз мужик в возрасте. Главный мастер в артели. Воняло от него застарелым потом, как от козла, аж глаза резало. Понятно, вода в горной речке, считай, уже зимняя, а больше ее взять неоткуда. Греть? И так в округе они все кусты повырубили. Хватило бы на готовку и ладно. «По какой надобности нас беспокоите, господа хорошие? Нам не досуг, сезон заканчиваем. Не сегодня, завтра белые мухи полетят. Все заказы будем брать уже весной». Стоит гордо, цену себе знает. «Сунь нос в фуру. Твоя работа». Мужик без возражений залез в повозку, ощупывал там рукой дефектный жорнов, что-то нашел и сознался. «Моя работа. Кажись, в прошлом годе этот жорнов на мельницу в Отрадное завозили. Как сезон закончился?» Заканчивал фразу он уже стоя на земле. «Так вот, что тебе я скажу, мастер. Брак гонишь, людям головы дуришь». «Где брак-то, мил человек? Ты глянь, как поверхность отрихтована, да прошабрена гладенько, желобок к желобку, да спиралью проштраблено. Таков жорнов делать долго. Он 3 недели только грубого труда требует, да еще шабрить его, штробить». «Тогда почему он треснул 3 месяца не проработав?» «Это ж камень, мил человек. Кто за него поручится? Какой он внутри? Полость могла попасться какая нехорошая или еще чего. Когда покупают, осматривают. Но всяко бывает, раз на раз не приходится. Камень же!» Развел он руками, как будто все объясняет тот факт, что это камень. «Меняй!» «Что менять?» Не понял он. «Жорнов меняй», — уточнил я, — «на нормальный». «Никак не можно. Новый продам, а менять ничего не буду. Ваши люди принимали, осматривали, претензий не имели». «Сваливай его, ребята», — приказал я, и егеря, поднатужившись, выкатили по доске жорнов на землю. «Я возвращаю тебе твою плохую работу и взамен заберу нормальный жорнов». «Не получится», — усмехнулся мастер. «Получится!» — вернул я ему усмешку и дал отмашку егерям. Те быстро нашли готовый жорнов, поставили его на попа и покатили к фуре. «Грабить нехорошо!» — заявил мастер с угрозой. «Кто грабит?» — улыбнулся я ему по-доброму так. «Грабят — это когда забирают без отдачи. А мы меняемся. Я тебе твой жорнов привез?» «Привез». «С тебя, по-доброму, еще штраф надо взять за плохую работу». Мастер набычился. Глаза его налились гневом. По его молчаливому знаку поднялись все его подмастерья и, сжимая в руках молоты, двинулись на нас с явным намерением вытолкать из ущелья, на крайний случай в нем же и прикопать. Здоровые мужики, хоть и в возрасте, камнетесы. Полтора десятка бойцов, если не считать мальчишек в учениках. Пацаны их как раз разбежались собирать мелкие камни и ладить прощи. «Ого!» Тавр среагировал раньше меня, дал короткую очередь из пулемета по скале, осыпая с нее мужиков каменной крошкой. Помогло, остановило. Очередь из пулемета над головой каждого делает трезвым и расчетливым, если не дурак. «Долго воду в ступе толочь меня не устраивает», — заявил я, вынимая из кобуры пистолет новой системы Гуча. «Если сейчас я не получу новый жорнов вместо бракованного, то через неделю в этом ущелье будет лагерь для военнопленных. Они и будут делать мне жернова. Долго, зато бесплатно». «А мы?» — вдруг взревел справедливым гневом один из подмастерьев, с недоверием посматривая на тонкие стволы пистолетов, направленные в них. «Мы так без работы останемся». «А вы будете выпендриваться дальше, только уже по месту жительства. Потому как вход в это ущелье будет перекрыт колючей проволокой и поставят там блокпост с пулеметом. Вход по пропускам». «Да кто ты такой, чтобы нас этим пугать?» — оторопил мастер. «Я Копчик. Сава Копчик», — ответил я и левой рукой расстегнул молнию на куртке, показывая свои награды. «У меня пленных много, девать некуда». Возвращался я обратно не только жерновом, но и с точильными брусками в ассортименте. На них ученики руку набивали. Кто постарше, уже малые круги ладили. Эти я купил. Ворот приделать готово ручное точило в хозяйстве. А те, что шабренные, как большие жернова, приспособить можно под ручные зернотерки. Я такую видел у жены дяди Оли на горном хуторе. Разрулили скандал два человека. Альта, которая всех знала в округе, и один из каменотесов – ветеран, раненый в ногу на Восточном фронте. Он пока в госпитале валялся, наслушался баек про кровавого копчика. Смотрел на меня с любопытством, но уважительно. К тому же ущелье – моя земля, хоть и спорная. А аренду каменотесы не платили. Сошлись на том, что мне жорнов поменяют, но только если я выкуплю у них накопившуюся за сезон мелочь, что ученики ваяют из отходов производства мельничных жерновов. А мне не все равно, где точило для заводов покупать. Тут к тому же дешевле вышло. Договорились, что на будущий сезон составлю им целевой заказ на точильные камни по строгим размерам. В общем, расстались без вражды, даже в чем-то к обоюдному удовольствию. 4 битюга фуру обратно еле тащили. Жалея их, не жадность свою проклинал, а прикидывал, как тут дорогу шассировать, пока пленная рабсила у страны в достатке. Отвтуться до городка хотя бы, оживить этот сонный медвежий угол. Больше на хозяйственные вопросы меня не отвлекали. Ходил по окрестностям один с двустволкой, заявив охране, что на моей земле некому на меня покушаться. Вдумчиво пристрелял новый пистолет Гоча. Ловкая машинка получилась, точная, но патрон так вообще моща. По-доброму, его бы не на гражданский рынок выкидывать, а офицерам на вооружение ставить. До снегов тайно ото всех смотался с тазиком на ручей. Намыл за половину дня 2 грамма даже не золотого песка, а мелких и тончайших золотых чешуек. Считай, половина золотого кройцера по весу. В лаборатории анализ подтвердил, что это не обманка, а золото, только с высоким содержанием серебра. Посчитал, овчинка выделки не стоит. Золото будет обходиться по вложениям в добычу практически по своей стоимости. Это я еще затраты на аффинаж не считал. Аффинаж – технология глубокой очистки золота, в результате которой получают металл заданной чистоты. Конечно, тому, у кого ничего нет – капитал. Но для серьезной разработки металла в ручье мало. Так что выше по течению надо искать рудную жилу, которую размывает ручей. Но на это времени у меня нет, как и специалистов-горняков. Никому говорить о своей находке не стал. Не хватало мне в усадьбе еще золотую лихорадку устроить. Тогда точно конец придет хорошо налаженному хозяйству. Наслаждался отдыхом. Тренировался с егерями в стрельбе. Тасовал карточки с элементами. комплектовал обоз, который пойдет со мной в Автуц. Скупал для него по всей округе бочонки и лимоны. Если повезет, то сразу лимоны в бочонках. Принимал ответ на у себя по-соседски семейство Вальда и окружного старосту с визитом вежливости и обжорства. Староста с собой еще пяток местных помещиков привез знакомить со мной. Те, видимо, предупрежденные о моем семейном положении, своих великовозрастных дочек с собой навстречу уволочь не стали. И на том спасибо. Скучный вечер выдался, но протокол аристократический. Тут идти его кобыли в щель. Да еще провинциальный. Это что-то с чем-то. В городок так и не выбрался. Незачем было. По первому снегу тронулись. Не только мои фуры и мобилизованные по подводной повинности крестьянские телеги, но и вальдовых вьючных стирков почти в полном составе загрузили. Неплохая реклама мелкой скотине, которая тащит по 4 больших мешка на горбу. Альта в последнюю ночь опять плакала, потому как договорились, точнее, я поставил такое условие, что когда в имении будет моя жена, то Альта на мою постель не претендует и, по возможности, на глазах у Элики не отсвечивает. Вот женщина и горевала после острого наслаждения плоти, как в последний раз. Ага, мне еще с женой разбираться по поводу ясырки. Шило-то в мешке не утаишь. Лучше пусть благоверная все от меня узнает, чем сплетня стороной до нее дойдет. 1 декабря длинный обоз втянулся в городскую черту в Туце. Отпуск, настоящий отпуск, кончился. Как всегда, быстро.